Лев Платонович Карсавин. Монашество в средние века. Глава первая. Начало монашества. Монашество – историческая форма осуществления аскетического идеала. В основе же этого идеала лежит дуалистическое мирочувствование и в более развитом виде его миропонимание. Если существует тот или иной вид, та или иная степень дуализма, хотя бы в противопоставлении добра и зла, духа и тела, попытка доставить торжество тому, что признается ценным, необходимо приводит к аскезе. В этом смысле всякое самоупражнение, духовное самовоспитание, достигаемое путем воздержания от ряда своих желаний или путем устремления к добру, благодаря чему многие желания отпадают сами собой, уже будет аскезою. И нет принципиальной разницы между духовной борьбою со своими грехами, прямой в первом случае, косвенный во втором, и самобичеванием, какие бы дикие формы оно ни принимало. Разница в силе борьбы, признаваемого положительным, с тем, что признается отрицательным, в ожесточенности ее и во внешних ее проявлениях, то есть в средствах борьбы. Чем интенсивнее дуалистическое мирочувствование, чем сильнее ощущается сила зла, тем ярче проявление аскезы. Наоборот, прирожденная святость, благодать увлечения добром, при котором преодоление зла является не главной целью, а следствием, вторичным эффектом, делают излишними крайние формы аскезы, легкую борьбу со злом, но не устраняют аскезы, потому что для этого надо было бы стереть само различие между добром и злом. В христианском учении даны основы дуализма и аскетизма. Их нельзя выкинуть из священных книг, не разрушив содержащегося в них учения. Юноша спрашивал у Христа, что делать, чтобы быть совершенным, и получил ответ: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай все, чем обладаешь, и раздай полученное бедным, и приди, и следуй за мной». «Всякий, — прибавил Христос, — кто оставит ради имени моего дом, братьев, сестер, отца, мать, жену или детей, или поля свои, получит за это сторицею и будет обладать жизнью вечной. Трудно богатому войти в Царствие Божие, и высок, поставленный Христом, осуществляемый им и его верными учениками, идеал». «Лучше не жениться», — толковали слова Иисуса апостолы. «Не все вмещают этот завет», — отвечал он им, «но те, кому дано вместить его, есть скопцы, так и рожденные скопцами, чревом матери своей. И есть скопцы, оскопленные людьми, и есть скопцы, оскопившие себя сами ради Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит». Осуществлялся ли идеал Христов скопцами от рождения, легко и свободно, в силу самопроизвольного внутреннего стремления к добру, или же оскопившими себя ценой страданий и борьбы? Он предполагал различие добра и зла, был дуалистичен, требовал отвержения зла, был пассивно или активно аскетичен. Понимая высоту своего идеала, Спаситель не требовал от всех полного его соблюдения, снисходя и прощая. Но и неполное осуществление идеала было дуализмом, предполагая сознательное стремление к нему, аскетизмом, требуя отказа от зла. Всех же, кто чувствовал в себе силы, достаточные для того, чтобы поднять бремя неудобоносимое, Христос звал к совершенству, к высшему, что доступно было человеку, к следованию за ним и, следовательно, к отречению от мира, к высшей степени аскезы или к, собственно, аскетизму. Но исчерпывалось ли содержание нового учения аскетизмом? Нет, потому что совершенный должен был следовать за Христом, а это понятие шире аскезы, выходя за пределы победы над собой и духовного единения с Богом. Истинный ученик Христа становился апостолом благовестия Царства Божьего. Задача индивидуального спасения соединялась с задачами социально-религиозными, но все апостолами быть не могли. Ни Христос, ни ученики его к этому всех и не звали, насаждая более умеренный, более примиримый с миром идеал. Апостолы даже ревниво и подозрительно относились к самозванным ученикам Спасителя, и самому Павлу пришлось выдержать нелегкую борьбу с двенадцатью. Под влиянием апостолов и их преемников в христианских общинах Сирии и Палестины, Малой Азии, Греции и Запада расцветал умеренный идеал христианской жизни, идеал умеренного подражания Христу, совмещавший основные моральные заветы Евангелия с жизнью в миру, с обладанием имуществом и с семьей. Росла христианская литература, и все труднее становилось понять мысль Христа так, как поняли ее первые ученики его. Идеал апостольства заволакивался новым идеалом, вступавшим в сочетание с идеалами, взросшими на почве язычества и становившимся традиционным. Благодать учительства, евангелизации стала достоянием немногих сравнительно харизматиков. Благовестие ограничивалось территориально, соединялось с относительной оседлостью, и место апостолов заступал возникающий клир. Стремящийся к совершенству, он уже не пил спасительную воду у ее истока. Искал и находил ответы на свои запросы в понимании христианства, выросшем в оседлых христианских общинах. Незаметно для себя самого толковал учение Иисуса сообразно со своими настроениями и воззрениями. Греко-римский мир апостольского и послеапостольского мира мечтал о спасении души, расколов единство космоса. Приняв одну его половину и отвергая другую, новоплатоновцы стремились к невидимому благу, преодолевая зло чувственного мира, хотели от плоти подняться к божеству, вырабатывая формы аскезы и утверждая дуалистическое миропонимание. Аналогичные дуалистическо-аскетические моменты находим мы и у новопифагорейцев и стоиков. Иудаизм, поддаваясь эллинистическим влияниям и продолжая свое развитие, подошел к тому же. Назареи избегали всего нечистого, отдавали себя Богу, творя великий обет. Вино не касалось их уст и железо их длинных волос. Терапевты удалялись от мира в свои монастыри, предаваясь там чтению своих священных книг и созерцанию. Ессеи приносили страшную клятву, чтили Бога, исполняли его заповеди, жили вместе, отказываясь от личного имущества и постясь. Везде всплывает дуалистическо-аскетический идеал, порыв к Богу и жажда спасения. И не только идеал, а и форма его осуществления уже подготовлены долгим развитием. Монашеские общежития встречаем мы у терапевтов, ессеев и служителей Сераписа. Одинокие аскеты выходят из среды новоплатоновцев. Стремящиеся к совершенству – прежде всего останавливались на привычном для них идеале аскезы, думая не о других, а о своей душе. Они искали в христианстве того, что уже жило в них самих. Огненными буквами были написаны для них призывы Христа к самоотречению, и сияние этих букв затемняло или представляло в ином свете социально-религиозное содержание христианства, переставшего быть учением немногих и понимаемого иначе, чем прежде? И где могли найти они идею апостольства, которую Клир старался сделать исключительно своим достоянием и которую толковал иначе, чем прежде толковали ее сами апостолы? Сочетание апостольской миссии с аскезою стало как-то трудно осуществимым. Крайнее развитие одной исключало другую. Пресвитеру или диакону или епископу, посвящавшим свои силы заботам о жизни общины, материальным и культовым задачам, трудно было развить энергию аскезы. С другой стороны, аскет, озабоченный своей судьбой, не склонен был думать о ближних. Христос призывал к самоотречению. Он говорил, что не было среди рожденных женщинами человека выше Иоанна Крестителя. А Иоанн был суровый аскет, истязавший свою плоть одеждою из верблюжьей шерсти, питавшийся акридами и диким медом. Иоанн не пил и не ел. Христос звал идти за собою, а сам он удалялся в пустыню, постился 40 дней, избрал себе плотские страдания. И в Ветхом Завете Моисей, Илья и Елисей удалялись в пещеры и собирались около них сыновья пророков. Правда, апостол Павел не звал в пустыню, но и он, как все, склонялся к той же форме аскетизма, предписывая так пользоваться благами мира, чтобы это не походило на пользование ими. Так в христианском учении находили не только аскетический идеал, действительно присущий ему, но и ту форму этого идеала, которая соответствовала вкусам и стремлениям эпохи. Так в идеале совершенства выпадал элемент апостольской миссии, что было облегчено развитием христианства. Умеренному идеалу противопоставлялся уже не идеал аскета-апостола, а идеал аскета-одиночки, спасающего только себя и видевшего в этой задаче суть учения Христа и настоящее подражание ему. Рано появились аскеты. В конце первого века в римской общине некоторые христиане добровольно воздерживались от брака или от супружеских сношений. Игнатий Антиохский увещал всех, кто может хранить в честь тела Господня девство. По свидетельству современных писателей, много женщин и мужчин сохраняло целомудрие от детства до глубокой старости. Ориген считает отличительными чертами истинного христианина безбрачие, отказ от собственности, воздержание от мяса и вина, посты, и сам живет самоотверженным аскетом. Отцы церкви старательно противопоставляют христианских аскетов языческим, но они не в силах затушевать торжественность стремлений тех и других. Аскеты уже пользуются особенным уважением в церкви. В храмах они занимают место рядом с пресвитерами, вдвигаясь между клиром и мирянами. Вместе с пророками, апостолами и мучениками аскеты причисляются к столпам церкви, напоминают светлую толпу девственников, изображенную автором Апокалипсиса. Приходится уже сталкиваться и с их подымающимся самосознанием, указывать им на опасность и неуместность гордыни. Трудно провести линию, отделяющую аскетов от религиозных мирян, но кое-где аскеты обособляются в особые группы, в общежития, аскетерии или в бродячие товарищества. Такие уже дальше от мира, но все еще в нем. Другие были решительнее, покидая свою семью и родину и удаляясь в пустыню. «Кто блажен?» — спрашивал Ориген и отвечал. «Тот, кто уходит от мира, чтобы всего себя предать Господу». Воодушевленные увещаниями отцов церкви, Девственницы замыкались от мира, образуя общежитие. Мужчины бежали в пустыню, следуя за Христом и Иоанном Крестителем. Епископ Иерусалима Нарцисс провел много лет в дикой пустыне, вызвал сочувственное удивление своих современников. Росту пустынножительства способствовали и преследования христиан. При Деции 250-251 года, Валериане 257-258 года и позже при Лицинии 315 или 319 год. Много египетских христиан бежало в пустыню и горы. Много из них гибло от голода и жажды, от болезней или диких зверей. Проходила гроза, и беглецы возвращались. Но не все. Иные так и оставались в полюбившемся им уединении, небольшими ли группами, одинокими ли анахоретами. Египетские пустыни, колыбель монашества. Павел Фивский бежал от преследования Деция в горы Фиваиды, оставив свое соседствующее с пустынью поместье. Он избрал себе жилищем пещеру, открытую сверху и загороженную от посторонних глаз скалою. Пищей Павла были финики соседней пальмы. Воду брал он в бьющем из скалы источнике. Он навсегда остался в своей пустыне, превратив временное и случайное покаяние в постоянное и любимое. Его не прельстило даже торжество христианства при Константине. Основатель и царь монашеской жизни умер в своей пещере глубоким старцем в 347 году. Львы, рассказывает легенда, вырыли могилу святому отшельнику. Павел случайно приобрел известность. Большинство анахоретов жило и умерло в безвестности. Они селились около источника, около финиковой пальмы в пещерах или заброшенных могилах, или под открытым небом в жалких шалашах. Они приносили сплетенные ими в часы досуга корзины или циновки в соседние селения и выменивали их на хлеб и соль. И пустыня превращалась в сад Господень, расцветала, как лилия. Анахареты как бы говорили Христу: «Смотри, мы все оставили и последовали за тобой». «Ступайте в Фиваиду», — восклицал позже Иоанн Златоуст. «Вы найдете там пустыню прекраснее рая, тысячи хоров ангелов в человеческом образе. Целые племена мучеников, целые толпы дев. Там увидите вы скованным адского тирана и победоносным и славным Христа». Анахареты рассеялись по пустыням Египта не только по Фиваиде, а и по Нижнему Египту. По горам, окаймляющим долину Нила, в пустынях Скитской, теперь Вади или Натрун, на западе от дельты Нила, и Нитрийской, по соседству с первой. В III-IV веках становятся заметными анахареты на Синайском полуострове, куда они проникли из Египта, в Сирии, восточной Киликии, около Антиохии, в получающей имя Сирийской Фиваиды, Халкидской пустыне, в Палестине около Иордана и в других местах Востока. Единообразия жизни не было. Одни, как Павел Фивский, порывали всякое сношение с миром, другие, как знаменитая Таис, замуровывались на всю жизнь, получая пищу и питье через маленькое, проделанное для этого отверстие, инклюзы. Третьи сковывали себя цепями так, что могли ходить только в согнутом положении. В V веке в Северной Сирии развивается своеобразная форма отшельничества, жизнь на высокой колонне, столпничество. Но всех объединяло покаянное настроение и борьба с плотью во имя спасения души и единения с Богом. Это же связывало анахоретов пустынь с более близкими к миру аскетами. Последние жили около городов или в самих городах по двое, по трое вместе, не вполне отказываясь даже от имущества, сарабаиты, или бродили с места на место, гироваги. Даже основывали новые христианские общины, как бы продолжая деятельность апостолов. Некоторые ограничивали свое блуждание одною пустынью, боски, питаясь травами и кореньями, как звери. Но главным слоем, с которым связана дальнейшая история монашества, все же оставались относительно оседлые анахареты пустынь. Остальные виды монашества исчезли в дальнейшем его развитии. С самого начала, наряду с совершенно одинокими анахаретами, были и гнезда их. И чем больше распространялось бегство от мира в пустыню, тем больше становилось таких гнезд. Незаметен и неуловим поэтому переход от чистого анахаретства к общежительным формам монашества. И только предание связывает первые объединения анахаретов с именем Антония Египетского. Рано лишившись родителей, он увлечен был волною аскетизма. Услышанные им в церкви слова Христа, обращенные к юноше, были для него призывом к жизни анахарета. Дитя своего века, он чужд был понимания их в смысле призыва к апостольской деятельности. Антоний сначала начал жизнь пустынника под руководством старого анахарета, потом перебрался в горную пустыню на правом берегу Нила, поселившись в развалинах оставленной крепости. Друзья приносили ему пищу. Медленно росла слава Антония, привлекая к нему жаждавших совета духовного мирян и подражателей, селившихся около. В начале IV века вся окрестная пустыня уже была заселена монахами, понастроившими себе хижины и избравшими жилищами своими пещеры. Антоний был их отцом. В 311 году он покинул свое уединение, чтобы ободрить преследуемых Максимином Александрийских монахов. Он вернулся назад, но ненадолго. В поисках уединения Антоний поселился на пустынной горе около Красного моря. Но отец не оставил своих детей, время от времени посещая их, ободряя и наставляя, радуясь преуспеянию маленького поселка. Добровольно сплотились около Антония ученики, охотно подчинившись руководству его или указанных им старых испытанных братьев. Мы еще далеки от монастырского общежития, но объединение анахаретов уже совершилось. Ученики и преемники Антония планомерно продолжали работу великого пустынника, создавая колонии еремитов, лавры. Но следует заметить, что поздние предания связали с именем или влиянием Антония и многие самостоятельно возникшие лавры. Нам известны некоторые из еремиториев в Нижнем Египте. У каждого пустынника была своя келья. Днем каждый работал для того, чтобы добыть себе пропитание и одежду. С 9 часов он начинал в своей келье пение псалмов. В субботу и воскресенье все собирались в маленькой церкви. Один из анахаретов-пресвитеров совершал Евхаристию и проповедовал. Испытанные пустынники могли оставлять свою колонию и удаляться в келье, находящиеся на таком расстоянии друг от друга, что спасающиеся в них не могли видеть и слышать друг друга. Но по субботам и воскресеньям и они собирались в общую церковку. В подобных колониях, даже в скитской пустыне, где сильнее выдвигалось уединение, уже ясно проступает общежительный момент. И в то же время они не чужды некоторой связи с миром. Пустынники сбывают свои работы в соседние селения, заходят к ним и миряне, для посетителей даже выстроено особое помещение – гостиница. число анахаретов, живущих в таких лаврах в Нитрийской пустыне, доходило в IV веке до 5000 человек. Число учеников Антония определяли в 6000. Пахомий, прежний солдат, еще до принятия им христианства, был аскетом. Он жил пустынником на берегу Нила, около оставленного храма Сераписа, обрабатывая огород, плодами которого питался, отдавая излишек бедным. Приняв христианство, Пахомий скоро пришел к мысли о создании монашеского общежития, в котором живущие вместе монахи были бы объединены не только фактом сожительства, но и общностью служения Богу. С помощью собравшихся около него учеников Пахомий построил несколько домов для жития монахов с церковью в их центре. Возник первый монастырь Табеннизи до 328 года. Вместе с увеличением притока учеников появилось и 9 других, среди которых первое место занял Бафуа, теперь Фау. Немного позже Пахомий основал и 2 женских монастыря. Монахи Пахомия отличались от прочих прежде всего однообразную одеждою. Они отказывались от всякой личной собственности. Жизнь их протекала в молитвах и труде, плетеных работах, садоводстве и огородничестве. Позднее еще в земледелии и ремесленных работах. Развитие хозяйственной деятельности общежития привело даже к некоторой дифференциации труда внутри их. И одно из житий Пахомия называет целый ряд монахов, посвятивших себя определенному роду деятельности. 7 кузнецов, 15 сапожников, 50 земледельцев и так далее. Но труд не являлся самоцелью. Он рассматривался как служение Богу и должен был сопровождаться молитвами и молчанием. Принятые в число братьев только после некоторого искуса и наставлений, даваемых опытными истинными монахами, становились полноправными членами общежития. Монахи каждой лавры делились на дикурии. Для каждых 20 монахов отводилось особенное здание, в котором они и жили под надзором и руководством домоправителя – Тикиакос. Причем деление это совпадало с делением монахов по роду занятий. В общем доме у каждого была своя келья, двери которой для облегчения надзора всегда должны были быть открытыми. 3-4 дома составляли трибу, каждая из которых по очереди в течение недели несла на себя работы, касающиеся всего монастыря, заведуя кухней, церковью и прочим. Утром и вечером все собирались на общую молитву, по субботам и воскресеньям на литургию. 3 раза в неделю старшие наставляли братьев в вере и монашеской жизни, разъясняли их недоумение. Старшие же руководили и чтением братьев, указывая им, какие книги следует брать из монастырской библиотеки, отвечая на возникавшие по поводу этого чтения вопросы. Таким образом, религиозная жизнь брата определялась известную, одинаковую для всех формою, более чем в лаврах Нитрийской или Скитской пустынь или в монастырях Антония. Этим был положен предел личной религиозной инициативе, и желающий спастись, вступая в монастырь Пахомия, признавал известный идеал жизни и, подчиняя ему свою волю, мог проявлять свое религиозное воодушевление только в рамках данных, запечатленную в уставе традиции. Может быть, благодаря этому до известной степени и ограничивался религиозный порыв, но зато традиционная форма жизни, устраняя возможные индивидуальные отклонения, тем более влияла на среднюю массу вступающих, воспитывала их и не позволяла отступать назад. Отдельные общежития не теряли связи друг с другом. 2 раза в год все монахи должны были собираться в главном монастыре аббату или отцу, которого были подчинены местные аббаты. И связь была тем сильнее, что она не была только религиозной. Все, сработанное монахами, доставлялось через посредство местных аббатов в Бафуа, где главный эконом распределял все доставленное между отдельными монастырями сообразно их нуждам. Излишек же отправлял на продажу в соседние города, даже в Александрию. И понятно, что, несмотря на все стремление Пахомия огородить монастырь от мира, связь между тем и другим с течением времени только крепла и развивалась. Так под неограниченную властью главного аббата жила крепкая и единая организация, – обеспечивавшая личное спасение определенными формами труда и молитвы, протекавших под строгим и бдительным надзором, и в то же время обеспечивавшая свое существование продуманную организацией монашеского труда и связью своей с экономической жизнью страны. Труд – неверный источник существования одиноких анахаретов и лавр стал основою жизни организации Пахомия. Спасение души на собственный страх сменилось спасением ее в определенных формах монастырской жизни, созданных сознательно и обдуманно. Жизни одинокого пустынника была противопоставлена жизнь монаха. И в то же время монахи, когда-то покинувшие мир, вновь подошли к нему, звали мирян в свою гостиницу, к ксенодохи, приходили к мирянам, продавая свои товары. Монастырь Пахомия становится важным религиозно-социальным фактором. Бежавшие от мира вновь начинают служить ему, может быть, и сами не замечая этого. Еще ближе монашество к миру в монастырях, связанных с именем Василия Великого, почившего в 379 году. Василий был в Египте и Сирии и, вдохновленный примером тамошних монахов, раздал, вернувшись на родину, в Каппадокию, все свое имущество бедным и удалился в Понтийскую пустыню, недалеко от Неокесарии. Около него собрались анахареты и обновился лик всего Понта. Василий покинул пустыню для епископата в Кесарии, но он не оставил любимого своего идеала, выраженного им в двух уставах монашеской жизни. По этим уставам василианские монахи ведут жизнь отречения, бедности и целомудрия в строгом послушании своему настоятелю и в смирении. Молитва и труд наполняют их день, братская любовь их объединяет. Сообща молятся они, сообща едят и спят. Особые кельи почти оставлены. Вступающий в монастырь проводит некоторое время послушником, благодаря чему постепенно входит в монастырскую жизнь и только после этого становится малосхимником, то есть обыкновенным монахом. Еще сильнее, чем у Пахомия, выдвинуто значение труда, земледелия и ремесла. Монахи Василия стремятся не только к созерцательной жизни, хотя принятием великой схимы и связанной с этим уединенную замкнутую жизнью открывается путь к ней, но и к деятельности апостольской. Они принимают на себя заботы о бедных и больных, чему способствует близость василианских монастырей к стенам города. «Мы принимаем сирот, чтобы по примеру Иова сделаться отцами их, тех же, у которых есть родители, мы принимаем только когда их приведут сами родители. Должно воспитывать детей во всяческом благочестии, как детей братства». Благодаря этой воспитательской деятельности монастыря ему открывается широкий путь воздействия на мир и распространения аскетического идеала. Но миссия Василианского монастыря еще шире. Желающие преуспеть в вере миряне могут временно пребывать в монастыре. Точно так же и монахи могут покидать его на время, посещать родных, неся в мир свет Христов. Так у Василия воздействие на мир становится необходимым элементом монашеской жизни, и аскеза вновь робко сочетается с миссией, напоминающей апостольскую. Рассмотренные формы аскезы появились не сразу. Древнее всего – воздержанная жизнь в миру, разнообразная по степеням своей строгости и анахоретства. Несколько позже появляются с одной стороны аскетерии в миру, с другой – лавры и монастыри. Но ни те, ни другие не вытесняют прежних форм, и развитие анахоретства продолжается наряду с расцветом общежительных форм монашества, частью вырастая на почве самих лавр или монастырей. Было бы неправильно устанавливать историческую преемственность форм монашества и аскезы, считая лавру развитым анахоретством и монастырь развитою лаврою. Все формы аскезы вытекают из однородного понимания идеала христианского совершенства. А то, что иногда лавра, совокупность анахоретов, образуется в результате случайного соседства пустынников или сплочения их около известного своей святостью аскета, является моментом внешним и случайным. Не из стремления лучше осуществить идеал анахорета вытекала мысль о создании лавры, и тем более монастыря, отличавшегося от первой преобладанием общежительного начала, а из иного представления об этом идеале, из сознания трудности его осуществления для одинокого пустынника, из желания обеспечить спасение души могучую помощью традиционных форм и соединить достижение личной святости с осуществлением заветов Христа, предписывавшего не только аскезу, но и взаимную любовь, понимаемую чаще всего как любовь между монахами, и помощь всем нуждающимся в помощи. Идея монашеского общежития только пользуется естественно возникающими группами анахоретов. В волнующейся массе аскетов мало-помало всплывают более прочные и долговечные организации, обязанные своим существованием сознательной работе таких пустынников, как Пахомий или Василий Великий. Позднее им будет принадлежать первенствующее положение, но к нему приводит медленное и неуловимое в частностях своих развитие.